Чудненькое объяснение, ядовито заметил Ринки. А этот вот мешок тогда, по-твоему, что означает? Нет-нет, постой, я сам догадаюсь. Либо мы порубим вас на куски и засунем в мешок, либо пусть этот мешок станет вашим кошельком. Хе-хе, рассмеялся Гатор. Уел. Но нет, скорее, это нам в долгую дорогу дали. Отменный сидр. Ну-ка, ну-ка, смотри-ка, руки-то помнит. Видишь, если завязать горловину этим ремнем, получаются лямки, как у наших ранцев. Только наши ранцы тяжелее раз в 5 и по объему в 1,5 раза меньше. А тут, даже не знаю, из чего это сделано. Ткань тонкая, легкая и в то же время явно очень прочная. Какие-то растительные волокна. Вот, даже накладные карманы есть и какие-то ремешки с пряжками. И кажется, определенно, запах от этой ткани, как от тех мешков, что, по словам Гаарза, из-за особой пропитки воды не боятся. Если нам придется пешком идти через горы, таща на себе свои шмотки, ты 100 раз мысленно скажешь спасибо за такой подарок. Гатор еще какое-то время задумчиво покрутил в руках мешок и продолжил уже несколько иным тоном. Знаешь, а мне определенно нравится стиль выбора подарков этих акчска. Дарит не красивые цацки или ритуальные безделушки, а именно то, что пригодится в жизни, причем в ближайшее время. Очень интересно будет с ними пообщаться. Так, а это что, моток веревки, подсказал очевидный Ринки. Либо намек, чтобы повесились, либо пригодится для перехода через горы. Кстати, ты помнишь легенды, твоему древнему предшественнику Манаундаку тоже веревку подарили. Ага, помню, рассеянно ответил Гатор, задумчиво глядя на веревку и свой мешок. Вот, посмотри, наконец сказал он Ринки. Вряд ли это совпадение, что длина мотка равна расстоянию между двумя этими ремешками. Веревка определенно вешается сюда. Ну-ка, он закинул мешок за спину. Нет, не так, снял мешок и, повозившись с ремешками и веревкой, что-то с чем-то соединил по-другому. Ага, так, вот, глянь, держится крепко, но, если понадобится, я могу, не снимая мешка, сдернуть веревку одной рукой. Если потянуть за этот вот ремешок, открываются сразу две пряжки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, забормотал Гатори, к большому удовольствию Ринки, снял с себя нелепый дикарский наряд, аккуратно сложил его по швам и сунул в мешок, отправив туда же из груды подарков плащ, одеяло и сандалии. А вот это, я так понимаю, фляга. Ее будет удобно подвесить. Надень-ка, перевесил Гатор мешок на спину Ринки. Наверное, так, чтобы удобно доставать было. Хотя, продолжал он бормотать про себя, пытаясь закрепить подаренные предметы ремешками волшебного мешка. Сюда, или, может, нет, сюда. Топор вон как сразу на место встал. Тогда флягу, значит, сюда. Кстати, фляга из серебра, это важно для сохранения воды, а сверху оплетена чем-то вроде лыка и покрыта лаком. Понтов мало, зато очень практично. А что у нас тогда сюда? Хм, похоже, это пенал для пороха, вот и специальный носик есть, чтобы пересыпать проще было. Запас, кстати, объемом 3 литра, и вешается с противоположной от топора стороны. Полагаю, раньше это был колчан для стрел. Котелок, миска, кружка, ложка, все складывается одно в другое, и, оппа, лезет в накладной карман. Напоминает, кстати, наши трофейные наборы. Интересно, кто у кого украл идею, кредонцы у акчска или акчска у кредонцев, хотя эти вроде более тонкой выработки. Под бормотание Гатора постепенно все подарки переместились в заметно потяжелевший и потолстевший мешок. Однако Ринки, у которого он висел на спине, не почувствовал той скованности, который обычно дает армейский ранец. Впрочем, мешок был набит, наверное, меньше чем наполовину. Да, отличный подарок, гордо заметил Гатор, словно бы он сам его подарил. В джунглях и горах, незаменимая штука. Я, признаться и сам, было дело, подумывал сотворить нечто подобное. Но, будем честными, так хорошо у меня бы не получилось. Тут чувствуются сотни лет отработки и подгонки. Однако эти акчска, хитрецы, сунули нам все в разобранном виде. То ли решили немножко посмеяться, то ли проверяли нашу сообразительность. А может и то и другое одновременно. Тут в циновку, заменяющую дверь хижины, осторожно поскреблись. В домик вошли двое слуг, молча оставили на полу два принесенных с собой ящика и также молча вышли из хижины. «Полагаю, это твои жареные сопли», — усмехнувшись, сказал Гатор, видя недоумение на лице Ринки. «Предлагаю отнестись серьезно к традициям хозяев и отобедать каждый в своем закутке». Следующие 3 дня были наполнены обычной суетой, переговорами и беготней. Заложников никто в передвижениях не ограничивал, так что они могли совершенно спокойно шляться и по всему городу, и почти по всему дворцу. Особенно когда им объяснили, что полностью задернутые циновки на дверях хижин означают, чужаку туда вход запрещен, а вот если оставлена небольшая щель, то надо осторожно поскрести по циновке ноготком, и тебя, возможно, пригласят в хижину. Если щель достаточно большая, то можно входить без всякого разрешения. Только вот беда, туземцы, кажется, инстинктивно чувствовали разницу между слегка и достаточно. А вот чужаки в таких тонкостях пока разбирались довольно плохо. После того, как пару раз друзья вошли явно не туда, за ними начал ходить один из дворцовых слуг, поигрывая кинжалом и секирой и грозным шипением предотвращая очередное неуместное вторжение. Тут чего-то стало скучно, недовольно пробурчал Гатар и отдернул руку от очередного полога, заслышав шипение за спиной. «Пойдем лучше в город, узнаем, как там дела у Кса. А что, любезный, не проводишь ли ты нас до дома почтенного купца Кса?» Обратился Гатар к змеи голосом услуге. «Или ты только во дворце к нам приставлен?» Слуга оказался довольно универсальным сусаниным и без проблем провел двоих приятелей к дому искомого купца. Дом этот, кстати, был вполне тариданским, кирпичным, двухэтажным и, что самое ценное, с углами. Так что, войдя в столь привычный глазу тариданца холл, приятели почувствовали снизошедшие на них успокоение и благодать. А уж когда застали у купца генерала, радости всех троих не было предела. Не так-то это просто. Тем временем продолжал прерванный разговор купец. Все-таки 3000 народу, да со снаряжением, едой и еще разным барахлом, которого обычно накапливается довольно много. Понадобится нанять множество лодок. Гасик в принципе уже бросил клич. Но, пока все соберутся, пройдет немало времени. А если своим ходом, без лодок, поинтересовался генерал Аудисгад. По местным лесам, даже при наличии хорошего проводника к горам вы выйдете только к следующему сезону дождей. А это не лучшее время, чтобы преодолевать перевалы. Уж поверьте на слово, сударь. А если, предположим, влез в разговор Гатар, отправлять по частям, так и контролировать наших орлов будет попроще, да и Гасигу головной боли меньше. Одно дело, когда разом 4 полка пасутся, и совсем другое, когда они разбиты, ну, допустим, на 4 группы. А вот мне бы как раз этого не хотелось, пробурчал Аудисгад. Причем по тем же самым причинам, по которым у Гасига голова будет меньше болеть. Что случится, если туземцы решатся на нас напасть? Не решатся, заверил собравшихся Кса. Гасигу выгодна торговля с нашим королевством, а врагов у него хватает и без вас. Он сейчас как минимум с 3 соседними царствами воюет. Кстати, почтенный Кса, обратился несколько успокоенный сказанным генерал к купцу. Насчет контролировать, ребятам бы не помешало расслабиться, желательно в обществе шлюхи с достаточным количеством вина. Что предложите? Вина, хоть залейся, ответил купец, хотя и весьма своеобразного. Его тут делают не из винограда, а из плодов особого дерева. Но на вкус приятное и в голову шибает, будь здоров. А вот со шлюхами, боюсь, будут проблемы. У местных есть свободные женщины, которым принято делать подарки за их гостеприимство. Но это далеко не наши шлюхи, а вполне уважаемые и имеющие вес в обществе женщины. Из наших они по карману разве что офицерам, да и у тех вряд ли выгорит, потому как они местного языка не знают, а с этими дамами принято сначала разговаривать. Да и харчевин, где пьют и нажираются, в нашем понимании тут нет. Тут, скорее, общественные дома для путешественников, где прибывший издалека акчца или даже чужак может пожить какое-то время. А за попытку хлопнуть по заднице подавальщицу в таком доме тут можно сразу схлопотать кинжал в брюхо или секирой по шее. Потому как служанка, скорее всего, окажется дочкой или одной из жен хозяина. А хозяин дома, человек, в этих краях очень уважаемый, по нашим меркам, что-то вроде важного сановника. Для этих целей можно в принципе купить пленниц-рабынь, но тут две мороки. Во-первых, если вы заикнетесь об этом Гасигу, он начнет собирать набег на одного из враждебных соседей. Соответственно, бремя финансирования похода ляжет на вас, да и сам набег займет пару недель. Если обратиться к купцам, хозяевам тех рабынь, что взяты в прошлых набегах, они немедленно вздуют цены. А во-вторых, что вы будете делать с этими женщинами, после того, как ваши солдаты натешатся в волю? В королевстве рабства нет уже давно, и там свободную, но нищую женщину можно использовать и вышвырнуть. Здесь же все несколько иначе, раб становится как бы частью семьи хозяина, и тот полностью отвечает за него. А если рабыня забеременела от владельца, тот обязан дать матери волю и воспитывать ребенка за свой счет, родная кровь тут священна. Есть еще куча мелких, но важных особенностей. Выбросить раба просто так в Аша нельзя, хотя бы потому, что даже за отпущенного на свободу раба владелец продолжает нести ответственность еще 5 лет, на тот случай, если бывший раб с голодухи что-то украдет, начнет нищенствовать или, не дай боги, кого-нибудь убьет. И если вы уйдете, просто оставив тут толпу голодных и никому не нужных баб, бремя их содержания ляжет на нас, тариданских купцов. А мы, уж извините, забросаем королевскую канцелярию жалобами на вас, генерал, лично. Трудновато будет провести тут кучу здоровых крепких мужиков, и чтобы не было никаких эксцессов, задумчиво сказал генерал, изрядно огорченный всеми этими новостями. Особенно если учесть, как одеваются местные красотки. Вот ведь еще одна проблема на пустом месте. Похоже, придется саживать солдат с кораблей прямо на лодке, не позволив ступить на землю. Но как быть дальше? Ведь ночевать, я так понимаю, мы будем на берегу, высылать вперед команду, чтобы подготавливали лагеря вдали от поселков. Сколько мороки из-за этих баб. Конечно, дисциплину в армии никто не отменял, но у нас не хватает офицеров, а солдатня, сплошь матерые ветераны, знающие все уловки армейской жизни. Ладно, надо будет пообщаться с Бидом. Этот пройдоха что-нибудь да придумает. Теперь давайте все-таки поговорим о еде. Ну и как вам живется у туземцев? Поинтересовался генерал, возвращаясь в сопровождении Ринки в гавань. Ну, пожал плечами лейтенант. Как говорит Гатар, могло быть и хуже. Нет, ничего особо ужасного нет. Просто странно как-то тут все. Непривычно. Да уж, пробурчал Аудисгат. Вот этот Кша, вроде говорит и действует, как обычный тариданский купчина. Однако я как на юбку эту гляну, да пузо голое, так и хочется сплюнуть. Зачем он вообще так одевается? Ну, у Гатара на этот счет есть кое-какие идеи. Кажется, у туземцев с одеждой особые отношения. Нам вот они тоже подарили по комплекту своих нарядов. Гатар даже юбку примерил. Да, еще он мне что-то про узоры кланов на одежде говорил. Может, так купец подчеркивает свое родство с Гасигом, или просто не хочет выделяться. Этот Кша вообще темная личность, я бы ему особо не стал доверять. Почему? Посерьезнел генерал, и Ринки пересказал ему все свои подозрения насчет купца. Что ж, кивнул под конец этой речи Аудисгат. Думаешь, Гатар потому и остался, чтобы поговорить с Кша и побольше разузнать о нем? Возможно, осторожно ответил Ринки. Хотя мне порой кажется, что ему тут жутко интересно, и сейчас он наверняка забрасывает к США кучей вопросов, которые нам бы и в голову не пришли. Ну ладно, подытожил генерал, так как они уже пришли на берег и стояли у шлюпки, которая должна была перевести Аудисгата обратно на корабль. Какой бы, на первый взгляд, дурью твой приятель Гатар не занимался, до сей пор это всегда оборачивалось на пользу королевству, так что я ему доверяю. Сейчас я пришлю тебе сержанта Гаарза с вашими вещами. Вы уверены, что одного сержанта вам хватит? Вполне, кивнул головой Ринки. Наша хижина, конечно, может вместить 3, но вшестером будет уже тесновато. Да и за косом кто-то должен присматривать персонально. Тем более, что Тага еще толком от раны не оправился. Я, конечно, понимаю, генерал Аудисгат, что сейчас у вас будет много других забот. Но, если вы сможете хоть иногда находить минутку, чтобы бросить взгляд на этого коса, было бы очень неплохо. А то, боюсь, наших ребят этот хитрец легко обведет вокруг пальца. Может, стоит поручить это толковому офицеру? Уверен, Ришлие будет вам крайне благодарен за хлопоты. Это очень ценный пленник. Шлюпка отчалила от берега, а Ринки остался стоять на берегу, наблюдая, как она пошла к замершей посреди бухты эскадре, причалила к высокому борту морского гуся, а спустя минут 20 вновь направилась к берегу. На Ринки вдруг почему-то навалилось чувство одиночества. Может, от того, что почти за 5 месяцев корабельной жизни он привык, что вокруг него всегда толпа народа, или потому, что с тех пор, как он покинул камеру тюрьмы в родном городишке и начались его приключения, ему вообще не часто выпадала возможность побыть одному. Сейчас же, хоть вокруг него и сновало множество народа, но все эти люди были другие, по-иному одетые, говорящие на непонятном языке, да еще и живущие по совершенно иным обычаям и законам. Так что фактически он был один и оттого чувствовал себя неуютно. А ведь раньше он так любил одиночество. В детстве и отрочестве Ринки мог часами напролет бродить один по окрестностям своего кажущегося теперь таким крохотным и провинциальным городишка, мечтая о великих подвигах и небывалых приключениях или просто любуясь пусть и привычной, но оттого не менее красивой природой родных мест. Да уж, приключений навалилось выше крыши, и пожаловаться вроде было ни на что, как бы туго ни приходилось. В результате друзья всегда побеждали, получая немалую награду и славу. Вон даже в дремучей Аша, и то, оказывается, есть люди, которые знают, кто такой Ауринки Дрейка. Это ли не предмет для гордости? Вот только откуда же тогда, когда он думает о себе, о том мальчишке из прошлого, появляется это чувство безвозвратной потери? Почему иной раз шалости и проделки детства начинают казаться важнее реальных подвигов, и едва ли не слезы на глаза наворачиваются при воспоминаниях о в общем-то ленивом и размеренном существовании, что он вел до каторги? Ведь тогда он мечтал как раз о той жизни, что ведет сейчас. Загадка, разгадать которую не сможет, наверное, даже хитроумный Гатор. Так я слышал, чужеземец, что среди своих людей ты почитаешься великим героем. Раздался вдруг чей-то голос. Обернувшись, Ринки увидел брата Гасига, Рчкаана. На сей раз он был без пышной свиты и одет достаточно просто. Юбка и накидка без всяких блесток и драгоценных камней, похожие на наряды снующих вокруг людей. Даже его слегка надменное выражение лица не слишком отличалось от лиц остальных туземцев. Тут даже слуги ходили весьма горделивыми цацами. «Ну, мне довелось поучаствовать в нескольких сражениях и проявить себя», — осторожно ответил Ринки, не слишком понимая, чего от него надо столь высокой особе. «Ваше мы называем друг друга просто по имени, так что зови меня Рчкаан», — улыбнулся королевский брат, и Ринки вдруг понял, что фактически-то они ровесники. «Тогда я, Ринки, так поведай мне, Ринки, о тех подвигах, которые ты совершил, и местах, где побывал. Ну, и что полезного ты сегодня сделал, в юноша?» Гнусави на манер профессора, спросил Гатару своего приятеля, когда они вечером встретились в своей хижине, которую теперь уже делили на троих, считая присоединившегося к их компании Гаарза. Показал местным кое-какие преимущества шпаги. Горделиво надувшись, ответил Ринки. «Рчкаан, брат Гасига, зазвал меня на такое место, где воины тренируются и мерятся силами, местное название забыл. Его, оказывается, сильно интересовала моя шпага, а взамен он пообещал показать, как они работают со своей секирой». И подбодрил Гатар Ринки вопросом, который тот явно ждал. «Из 24 поединков я выиграл 19. Надеюсь, хоть никого не поранил при этом?» – осторожно спросил Гатар. «Фи», – фыркнул Ринки. «Конечно, мы дрались учебным оружием и в латах. У них тут, кстати, есть наши шпаги. В той школе вообще множество разного оружия висело и стояло вдоль стен. Я названия и половины всех этих штук не знаю. Но, как сказал Рчкаан, они предпочитают биться своими секирами и кинжалами. И, на мой взгляд, зря. Их секиры, конечно, хороши, но все-таки тяжеловаты, и у шпаги появляется немалое преимущество. Ты дрался только с Рчкааном на всех этих 24 поединках или там были еще воины? Кажется, Гатара больше волновали не технические характеристики оружия, а психологические особенности людей. «У меня было 8 противников», — самодовольно ответил Ринки. «По местным правилам проводится 3 схватки. Тот, кто выиграл 2 из них, победитель. Так что, в конечном итоге я выиграл у всех. Неплохо», — одобрил Гатар. «И как они это восприняли?» «Ну, впервые задумался об этом Ринки, вполне достойно, как истинно благородные воины, умеющие ценить чужую доблесть. Никто особо своему проигрышу не радовался, но и откровенной досады или расстройства не выказывал. Они явно учились», — добавил он, мысленно прокрутив в голове прошедшие поединки и вспомнив выражение лиц участников и зрителей. «И теперь знают, как надо действовать против человека, вооруженного шпагой», — добавил он, внезапно погрустнев. «Ничего», — усмехнулся Гатар. «Во-первых, наша ударная сила все-таки не шпаги, а мушкеты и штыки наших солдат. Во-вторых, в свете того, что я выведал у Кшаа, сейчас Акчска действительно не слишком-то расположены затевать с нами ссору. Ну а в-третьих, ты ведь теперь тоже знаешь преимущества их секир. Кстати, потом они меня на стрельбище позвали», снова посерьезнев, продолжил Ринки. «Я попал 8 раз из 10, но до местных ребят мне далеко. Вот уж кто с 30 шагов пулю ровненько в центр мишени кладет, да и с сотни шагов по ростовой мишени не промахивается. Правда, мушкеты у них были наилучших образцов, нашей и кредонской работы. Но и из своих самострелов эти акчская лупит так, что просто загляденье. Серьезные вояки. Угу, кивнул Гатар. Купчина мне сказал, что они почти всегда воюют с кем-нибудь из соседей, так что практики у них хватает. Войны, конечно, не нашим чета. Собираются небольшими отрядами, переходят границу и либо устраивают засады, либо подкрадываются к поселкам. Налетели, постреляли, похватали, что плохо лежит, убежали. Но в целом все это, скорее молодецкие забавы, чем серьезные войны, однако пройти через них должен каждый юноша, чтобы стать мужчиной. Да и потом взрослые мужики продолжают этим заниматься. А каждый отряд у них, что-то вроде отдельной семьи или клана. Я в этом пока еще не очень разобрался. Но родство в рамках одного отряда тут даже закреплено юридически. Они отвечают за проступки одноотрядников, но и заслуги одного означают привилегии для всех. В общем, война у них – это дело постоянное. К тому же считается одним из важнейших развлечений мужчины, как для наших, на охоту сходить. А еще что полезного узнал? Поинтересовался Ринки. А то тут генерал наш переживает. Ну, пусть особо не переживает. Торговля с нами – слишком лакомый для акческого кусочек, чтобы они не держались за него обеими руками. Так что коварства от них ждать не стоит, но и надеяться, что они какие-нибудь оскорбления спустят. Тут, знаешь ли, такой мир, что иной раз лучше половину племени народа в драке потерять, чем хоть раз стерпеть обиду. Обиженного посчитают слабаком и разорвут в клочья. Надо, кстати, сказать Аудисгату, чтобы офицеров наших на мундир растряс да и сам своим гардеробчиком поделился. Одежда, что нам подарили, это большущий знак мирных намерений. Вроде как свою кожу тебе предложили поносить, гарантируя защиту и покровительство. Нам, следовательно, тоже стоит местной знати такие подарки сделать, и, по уверениям купца, после этого жизнь наша тут станет намного проще. Я еще и про мешки узнал. Оказывается, у местных они тоже большая и весьма почитаемая ценность. Они ведь раньше, до того как в городе осесть, преимущественно кочевой образ жизни вели, да и сейчас, эти войны их постоянные. В джунглях же, как ты сам понимаешь, ни на лошади, ни на верблюде особо не покатаешься, а уж про телеги-кибитки разные так и вообще разговоров быть не может. Так что таскают свое имущество на себе, и хороший мешок, большое подспорье в этом деле. Вот туземцы и научились делать такие вещи превосходно, и они даже приобрели символическое значение. А нам и вовсе была оказана высокая честь получить мешки, сплетенные и сшитые собственноручно женами Гасига. Я и сам офигел, даже не знаю, чем за такое отдариваться. Ну а ты, Гаарс, чего полезного сегодня делал видел? Видел я тут двоих, задумчиво ответил Гаарс. Вернее, троих или даже, наверное, пятерых. Ох ведь бесовки, все на показ, спереди, во, сзади, во, и все из себя такие ходят прям. Я было к ним, да генерал ведь строго-настрого воспретил. Говорит, за это самое место подвешу, и будешь висеть, пока не отвалится. Гаарс печально вздохнул. Дни текли достаточно быстро. Ринки постепенно привык к виду полуголых людей, жизни в круглых домах, питанию в закрытой кабинке и крайней осторожности в использовании левой руки. Да и местные перестали представляться ему совсем уж дикими и непонятными туземцами, а стали восприниматься как вполне нормальные ребята, разве что с некоторыми закидонами. И прежде всего нормальными ребятами оказались дружки Рчкаана по военной школе, с которыми лейтенант проводил почти все свои дни в Аша. Свой парадный, подаренный Ришлией мундир Ринки, скрипя сердце, подарил брату Гасига, объяснив некоторую потертость вещи тем, что сам получил его в дар от очень-очень-очень великого и большого человека, который является не только верховным духовным наставником его народа, но и великим военным вождем. После чего подарок был принят с особой торжественностью и долго изучался всей компанией. Все оставшееся время пребывания в Ашаринке старательно пытался не думать о напрасности сей жертвы, ибо Рчкаан не оценил дороговизну сукна, особый покрой и изысканность отделки. Хождение в мундире брату Гасига хватило ровно на полдня. После отлучки для того, о чем не говорят, тут это была еда, он вернулся в уже привычной юбке и нелепо соврал Ринки, что не будет больше носить эту одежду, боясь повредить такую большую ценность. Зато и намеки на то, чтобы новый приятель надел юбку, с его стороны прекратились. И как же развлекалась столь изысканная компания молодых людей? Естественно, они не только сражались на разных видах оружия или палили по мишеням в военной школе, но и болтались по городку и окрестностям, подмигивая местным красоткам, и даже разок сходили на охоту, которая дала множество тем для добродушных шуток над Ринки, впервые оказавшимся в джунглях и, конечно же, единственным, кто вернулся без добычи. А вот после охоты его с особой торжественностью повели в бордель. Впрочем, поначалу Ринки решил, что это скорее театр или что-то подобное. Находившиеся там дамы старательно занимали своих спутников разговорами, из которых Ринки ничегошеньки не понял, что-то спели хором, довольно мелодично и красиво, хотя и несколько длинновато, потом танцевали такие танцы, что у бедного лейтенанта едва глаза на лоб не вылезли от удивления. Потом парочки удалились в отдельные комнатки. Причем не кавалеры выбирали дам, а совсем даже наоборот. Дамы подхватывали понравившихся им юношей и уводили с собой. Когда все разошлись, в зале осталась только хозяйка заведения Иринки, немного разочарованный тем, что он здесь один, без своих новых знакомых, слегка настороженный и отчасти даже напуганный. «Ты почетный гость», — внезапно сказала хозяйка, усмехнувшись, будто прочитала все, что было в этот момент на душе у Ринки. Говорила она на тариданском не слишком чисто и свободно, но вполне понятно. «А значит, тобой буду заниматься я сама». Ринки вздрогнула и вместо того, чтобы сказать подобающий случаю комплимент или шутку, уставился на хозяйку, словно кролик на удава. Нет, дама далеко не была столь пугающей и отвратительной, как огромная змея, скорее, даже очень наоборот. Эта женщина неопределенного возраста показалась Ринке нереально красивой, хотя что-то змеиное в ней определенно было. Просто выглядела и вела она себя будто королева, какими воображал себе королев никогда раньше не видевший царственных особ Ринки. Властная, загадочная, слегка надменная. Она управляла всем, что происходило до этого, одним движением брови или пальчика, кажется, усмиряя и сдерживая буйный нрав молодых вояк одним своим взглядом. Даже Рчкаан, брат самого Гасига, обращался к ней очень почтительно и вежливо, так Ринки говорил бы с настоящей королевой. Сама мысль о том, чтобы заняться с ней тем, чем раньше Ринки занимался только, увы, со шлюхами, казалась ему сущим святотатством. Но, видимо, его мнение в данный момент никого не интересовало. Глава 10. «Ну ты, дружок, и деревня», — возмущенно и чуть завистливо рявкнул Гатар. «Никакой не бордель это был и не шлюхи. Это у местных храм такой, а женщины были жрицами. Тебя действительно удостоили небывалой чести. А ты, бордель, но ведь они же. И что, ну, темнота», — опять припечатал Гатар. «Такое было во многих культах разных народов. Религия — это не только в храме выкрикивать. Кстати, я ведь тебе уже рассказывал, что это слово из трех букв означает в действительности. Вот-вот, пошутил, видать, так ваш манаундак над потомками. Ладно, расскажи лучше, что там было, ведь с самой главной жрицей, того, ну, сначала мы вина выпили и поели чего-то сладкого, вроде сушеных фруктов. Вы ели? Ну да, а, вот-вот, значит, то ли еда у местных, вещь настолько интимная, что только любовники могут ей совместно заниматься, то ли тут что-то глубоко религиозное. Я ведь эту сволочь Кша сколько не расспрашивал, молчит, гад, будто я его о чем-то совсем неприличном спрашиваю. Фигов тариданский купец, надеюсь, одной едой у вас дело не ограничилось? Ну, мы потом разговаривали еще, немного смущенно ответил Ринки. О чем? Внезапно насторожился Гатар. Обо всем, потерянно ответил Ринки и густо покраснел. Как-то так получилось, что я ей все рассказал. Ну, то есть совсем все. И обо мне, Абмергатор, нет, о тебе промолчал. Ну, в смысле откуда ты? А в остальном, все рассказал. И про детство свое, и про каторгу, и про то, как мы встретились, как воевали, как потом. И про Ришлие, и про поиски. Ринки умолчал о том, что не рассказал этой невероятной женщине о Гатаре исключительно из-за жгучей ревности. Испугался, что выходец из другого мира станет ей намного интереснее обычного офицера, пусть даже и общепризнанного героя, и она его отвергнет. А в остальном, у бедолаги не было ни единого шанса. Верховная жрица оборачивалась то заботливой матерью, которой у парня никогда не было, то мудрым и верным другом, то любящей женой, потом страстной и загадочной любовницей, а то и беззащитной девочкой, ищущей покровительство настоящего мужчины и воина. Ринки и сам не заметил, как выболтал ей все свои, чужие и даже государственные тайны, умудрившись сохранить лишь главную тайну друга, и то по не самой благородной причине. Значит, все рассказал. В голосе Гатара не было осуждения, лишь констатация факта. Впрочем, тут все понятно. С твоим опытом иного ждать и не приходится. Ну, и как она прореагировала на твою болтовню? О, радостно воскликнул Ринки. Она сказала, что, когда мы будем спускаться с гор, там, в стороне от дороги, будет какой-то храм, не местных богов, но и не наш. Вот она и посоветовала нам туда заглянуть в поисках древностей. И ты молчал? Да я как-то не придавал этому значения. Я же не знал, что она, жрица. Думал, она, думал он, пробурчал Гатар, немного успокаиваясь. Спиноза плюшевый. Да она, может, по значению, подстать нашему Ришлие. А он, не знал, чего еще-то было, не скажу. Отрезал Ринки, густо покраснев, и при этом его глаза приобрели такое масляно-мечтательное выражение, что Гатару и без рассказов все стало ясно. Везет же дуракам. Пробормотал он завистливо на древнеимперском. А я все со старыми хмырями общался, науки постигая. Весьма тупые, надо сказать, науки. Местные со своей системой счета с трудом до 10 тысяч считают, да и в остальном примерно на том же уровне. По весьма грубым прикидкам, Манаундаг дал вашей цивилизации солидный пинок, перебросивший ее эдак на 2-3 тысячи лет вперед. Ремесла тут на довольно примитивном уровне, в смысле организации производства. Хотя, надо отдать должное, сталь научились выплавлять весьма качественную, да и с другими металлами умеют работать. Правда, тут их немного, но качество мушкетов оставляет желать лучшего. Недаром твои знатные приятели предпочитают импортные образцы. А еще заметил, местные живут у моря, а самый большой их корабль размерами примерно с нашу торпеду, и по части мореплавания у них. Потерять из виду берег для них чуть ли не смерти подобно. Тут, конечно, много разных факторов влияет. В моем мире живущие в джунглях народы никогда особой цивилизованностью не отличались, за некоторыми исключениями, но тем не менее. А вот, кстати, и наш почетный конвой пожаловал. Прошло уже примерно 2 недели, как армия генерала Аудисгата тронулась в путь. Плыли по преимуществу на длиннющих местных лодках, вмещавших до 20 человек, а тех, кому не хватило места в лодках, усадили на какие-то не то плотики, не то просто вязанки тростника, которого местные самоплывом пригнали с верховьев реки в огромном количестве. Многие тариданцы поначалу вообще отказывались влезать на эти ненадежные сооружения, поскольку после твердых крепких корабельных палуб идея плыть на траве казалась определенно бредовой. Но Акчска заверили офицеров в надежности травяных лодок, те в доступной манере донесли эту мысль до сержантов, а уж сержанты палками вогнали ее в солдат или просто загнали их на эти прихотливо связанные охапки сена. Только вот вверх по реке эти лодки шли не слишком ходко, их приходилось брать на буксир. Но уж кого-кого, а гребцов тут хватало. Правда, в начале движение не задалось. В первый день прошли не более 10 верст, при этом умудрившись утопить часть имущества и едва не потеряв несколько десятков солдат, оказавшихся в реке вместе с перевернутыми лодками. А потом еще и лагерь в джунглях ставили так долго, что нормально поесть смогли только когда совсем стемнело. Но потом движение постепенно кое-как наладилось, и уже на 4-е сутки огромная армия сумела за день отмахать аж 100 верст, благо спокойное течение реки позволяло. Так дальше и пошло, иногда больше, иногда меньше, но в среднем удавалось придерживаться таких результатов. Поднимались еще до восхода солнца, быстро завтракали остатками вчерашнего ужина и впрягались в работу. Солдатня освоила греблю одним веслом, так что без дела им скучать не приходилось. Недостающие весла вытесывали прямо на берегу, материала хватало, а у кого руки не были приспособлены для столь сложной работы, гребли палками. Главное, по старой армейской традиции, все были задействованы, никто не страдал от праздности, мучаясь мыслями, чем бы себя этаким занять. С обедом вышла проблема. Поначалу генерал предлагал обедать на ходу остатками завтрака, который, в свою очередь, был остатками ужина, чтобы не отвлекаться на причаливание к берегу и разведение костров. Но тут для начала против такого непотребства воспротивились капитаны лодок, Акчска, а потом зароптали и сами солдаты. Все-таки сидеть целый день в тесных лодках, не имея возможности даже вытянуть ноги, это тяжелое испытание для молодых крепких мужиков. Так что генерал, предварительно наказав наиболее активных роптальщиков, все же был вынужден изменить свое решение, хотя когда капитаны-проводники уходили по своим делам в лес, солдаты все равно питались остатками вчерашнего ужина, не разжигая костров. На еду и отдых отводилось не более часа, и лишь когда солнце уже начинало клониться к закату, лодки причаливали к заранее присмотренному месту, солдаты высаживались на берег, начинали варить себе еду на весь следующий день и готовить спальные места. Увы, не все было так благостно и гладко, как хотелось. Случались и потери, в основном от столкновения с местной флорой и фауной. Змеи, пауки, живущие в воде черви-паразиты, проникающие под кожу, от этого вскоре образовывались незаживающие язвы, начинался жар, а потом наступала смерть. Клещи, ведущие себя ничуть не лучше червей, но падающие сверху с веток, они забирались под одежду, отчего их не удавалось вовремя обнаружить. Растения, вызывающие ожоги, кажущиеся аппетитными ягоды, после которых желудок скрючивало от дикой боли. Грибы, которые какой-то дурень догадался подкинуть в общий котел. Большой яркий цветок, от чьего запаха люди теряли сознание, какая-то оранжевая плесень, которая, попав с деревьев на кожу людей, вызывала жуткую чесотку. 27 человек погибли из-за всей этой животной и растительной сволоты, и еще сотни три пострадали. Проводники-капитаны только удивлялись подобным происшествиям, искренне недоумевая, как взрослый человек может хвататься за всякую гадость или, того хуже, тащить ее в рот. Впрочем, если бы не их советы по части лекарственных трав и разных хитростей вроде выжигания червей настоем особого корешка или обмазывания тела смесью глины и спор одного гриба, это защищало почти от всех насекомых, смертей было бы намного больше. Ну и, самое главное, без помощи местных проводников тариданские войска вообще едва ли смогли бы куда-нибудь дойти. Аша растекалась под джунглем сотнями рукавов, ручьев, притоков, протоков и старец, по которым несведущий человек, наверное, мог бы плутать годами, так и не найдя правильного пути. Почти постоянно на реке встречались довольно большие поселки туземцев. Как оказалось, земли, особенно по берегам, были заселены здесь довольно плотно, так что несколько раз пришлось устраивать лагерь вблизи поселков, а однажды ночевать в хижинах туземцев, ибо все поля вокруг поселения были возделаны и засеяны какими-то кустиками, над которыми местные тряслись сильнее, чем над собственными детьми. А там, где не было этих кустиков, сплошь расстилались топкие болота. Офицеры и унтеры в ту ночь почти не спали, карауля своих подопечных. Но, к счастью, никаких нехороших поползновений со стороны оголодавшей солдатни не произошло. Возможно, благодаря бдительности старших, а возможно, благодаря придумке Гатара, которую он сам называл наглядная агитация. Перед тем, как покинуть корабли и пересесть на лодки, от каждого полка на берег сошло по паре капральств, составленных из наиболее опытных и авторитетных унтеров. Они прошлись парадом по опустевшей по такому случаю центральной площади, демонстрируя туземцам свою выучку в строевой подготовке и в обращении с мушкетом. А в ответ приятели Рчкаана показали, как они умеют стрелять из мушкетов и самострелов да рубиться на секирах.